Пацифист. Том 2. Мастер. Глава 1. Семья. 99 год после геноцида воздушных кочевников. Год овцы. День спустя после визита в святилище Аватара. Поместье семьи Бифонг. Город Галинь. Провинция Галинь. Южный регион. Царство Земли. Буду честен, первой моей реакцией после произошедшего была очень долгая и нецензурная брань, текст которой мгновенно сложился у меня в голове. Вот только увидев лица Тофа и Якона, я проглотил ее и, глубоко вздохнув, сказал: «Возвращаемся домой, быстро». Весь путь от храма до Галиня, который обычно занимал 3 дня, мы преодолели за 1, ведь мы с Тофа толкали каменную платформу с такой силой, будто за нами гналась сама смерть. Ничего удивительного, что когда Лая вышел нас встречать, то увидел 3 фигуры с ног до головы, запачканные грязью и пылью. «Что с вами случилось, Шейнинг?» — воскликнул он, широко раскрыв глаза и подбежав к нам, начав вытирать лицо Тов, которое, стоило до нее дотронуться, упало на ему руки и вырубилось. «Дача, что с тобой? Фух, устала», — ответил я, сам еле стоя на ногах. «Мы очень спешили, брат». «Зачем?» — возмутился он, оттерев лицо Тов и увидев огромные черные синяки у нее под глазами. «Важные новости, брат», — сказал я, краем глаза заметив, как Якон уже поплелся в сторону поместья. «Да, большая часть нагрузки во время пути пришлась на нас с племяшкой, но именно он следил за тем, чтобы в нас не прилетели особо крупные булыжники. Поэтому устал он не меньше нас». «Какие?» — раздраженно спросил Лая, подняв на руки Тов и направившись в сторону поместья, на входе в которой уже суетились слуги. «Аватар вернулся», — ответил я, с трудом шагая рядом с ним. «Все же истощение чи и бодрствование в течение целых суток не самое приятное». Брат, услышав мои слова, сразу подобрался, взгляд приобрел непривычную для него остроту, спина стала твердой, а резкому повороту головы позавидовала бы любая змея. «Откуда?» «Святилище храма». «Засветились статуи». «День назад». «Ясно». «Через 4 часа собрание у меня в кабинете», — хлестко ответил он, ускорив шаг. «Хватит, вполне», — кивнул я. «Час на отмыкание и массаж в бане, 3 на сон. Этого должно быть достаточно, чтобы присутствовать на семейном совете». «С чего вдруг такой переполох?» Ответ прост. «Моя семья торговцы в 16-м поколении. Люди, которые зарабатывают на продаже самых разных товаров и услуг, начиная простейшим рисом из деревень в города, заканчивая серьезными операциями с несколькими перекупами, перевозками и контрабандами. И главными нашими ресурсами всегда служили деньги и ценная информация. Именно к последней относилась новость о возвращении Аватара. Ведь кто такой Аватар? Это не просто сильнейший маг, владеющий одновременно 4 стихиями, не просто мост между духами и людьми, в первую очередь он хранитель баланса. Баланса, при котором все народы живут в мире. Звучит не очень впечатляюще, вот только люди прекрасно помнят, что произошло, стоило ему исчезнуть. Геноцид всех воздушных кочевников, уничтожение магов южного племени воды и захват половины территории царства земли народом огня. Поэтому, стоит по миру распространиться новости о его возвращении, как все поменяется. У людей континента появится то, чего они были лишены последние несколько десятилетий, надежда. Надежда не просто остаться в своих домах, которые вместе с полями и загонами через пару лет сожгут огневики, но и осуществить мечту своих отцов и дедов, выбросив захватчиков за пределы своей страны. Вскоре люди царства земли воспрянут духом, солдаты народа огня, наоборот, окажутся подавлены, что сильно скажется на текущей войне. Затухшая после поражения принца Ира у стен Басингсе, она разгорится вновь, когда многочисленные генералы лорда огня и царя земли начнут сталкиваться в бою, пытаясь побыстрее переломить ход войны. А там, где движение, там и торговцы. Даже я, человек, который далек от дел семьи, могу предсказать рост спроса на металл, хлопок, страусовых коней, лекарственные травы, дерево и масло, необходимые для ведения боевых действий. Как далеко смогут спрогнозировать брат и отец, которые всю жизнь посвятили этому ремеслу, мне даже страшно представить. Все же профессионал в своей сфере может творить вещи, недоступные ни одному обывателю. 4 часа спустя, после возвращения в поместье, кабинет главы семьи, поместье семьи Бифонг, город Галинь, провинция Галинь, южный регион, царство земли. «Ты уверен в этом, Шейнинг?» — в очередной раз спросил меня отец, после того, как мы распили первый чайник чая и наконец перешли к делу. «Да, с одной стороны это занимало много драгоценного времени, но позволяла успокоиться и привести мысли в порядок. «Да», — ответил я, сидя напротив него в традиционной для аристократии позе, голени ног лежат на полу, стопы и тыльные стороны пальцев ног развернуты кверху, бедра покоятся на внутренних сторонах голени, ягодицы, на пятках, а большие пальцы ног соприкасаются друг с другом. Жутко неудобная штука, которая у японцев, вроде бы, называлась сейбза, но обязательная для многих церемоний и обрядов. «Я в этом уверен, отец». «Хорошо, это многое меняет», — кивнул Бао Би Фонг, сидя в том же положении и задумчиво положив руку на подбородок и в конце, неожиданно для меня с братом, устало выдохнул. «Не ожидал, что на моем веку произойдет подобное». «Ты о чем, отец?» — уточнил Лао. «Вы не застали те времена, но когда я родился в Аватара, все еще верили и ждали», — ответил он, ни секунду прикрыв глаза. «Каждый год, в канун для сияющего солнца, тысячи людей выходили на улицы, несли фигурки прошлых аватаров, Року, Киоши и Курука, и молились, чтобы он вернулся и восстановил баланс в мире. Вот только уже во времена моего детства этот праздник стал постепенно забываться, а из-за активно идущей войны люди все больше забывали о аватаре и начинали надеяться не на мифического хранителя порядка, а на самих себя. День сияющего солнца. Невольно хмыкнул я, вспоминая, как недоумевал, когда впервые о нем услышал. Очень претензионное название. Да, с одной стороны, это момент прилета кометы Созина, когда солнце светит особенно ярко, а с другой — это день геноцида воздушных кочевников. День геноцида целого народа. Ничего удивительного, что его забыли, заметил брат, с отчетливо слышимой в голосе скорбью. День, когда был поголовно истреблена целая нация. Такое мало кому хочется вспоминать, особенно на протяжении десятков лет. Такова природа людей. Пожав плечами, сказал я, мы всего хотим жить, не принимая на сердце лишний груз. На мгновение установилась тишина. Нет, нам не было сильно жаль погибших сотню лет назад воздушных кочевников. Для этого все трое были слишком циничны. Причина была куда проще. И брат, и отец, и я прекрасно понимали, что грядущие времена будут поглощать и перемалывать сотни, если не тысячи, людей, и каждый из нас имеет немаленький шанс оказаться среди них. «Так что ты планируешь предпринять, Шейнинг?» — спросил меня отец, первым нарушив тишину. «Мы с твоим братом уже решили, что будем делать, пока ты спал, но лучше строить планы, учитывая действия всех членов семьи. Я думаю отправиться в Амашу». Сделав еще одну небольшую паузу, ответил я, вызвав немалое удивление на лицах родственников. «Хочу побольше узнать про нынешнего аватара и, если подвернется случай, лично увидеть его. С чего ты взял, что он там появится?» — поинтересовался Лао, положив сцепленные перед собой руки в замок. «Брат, разве ты не помнишь?» — вопросительно подняв бровь, уточнил я. «Первым храмом, который атаковала армия Созина 100 лет назад, был Южный храм воздуха, и именно он в те времена обладал крепкими связями с Амашу. Вполне возможно, что царь не только видел аватара, но и был лично знаком с ним. Маловероятно, но возможно». После недолгих раздумий согласился со мной отец. «Но проблема в другом. Тебе придется встретиться с Буми. Ты же избегал этого почти 10 лет, верно, Шай?» — кивнул мне брат. «В этот раз он так просто тебя не отпустит». «Знаю», — вздохнув, ответил я, почесав затылок. «Но вечно бегать от него нельзя. Да и любая доступная информация по аватару может оказаться решающей для Бучега нашей семьи. Боюсь, что поднятые им волны могут изменить слишком многое». «Ты не преувеличиваешь, сын?» — с беспокойством спросил у меня отец. «Он же простой человек. Да, маг всех четырех стихий, но он не выстоит против всей армии народа огня. Поверь, пап, я скорее преуменьшаю», — ответил я ему, взглянув прямо в глаза. «Вы не покорители, поэтому меньше меня знаете о аватаре. Поверьте, он не просто маг. Он природное бедствие в теле человека, способное повергать армии, крушить горы и отделять от материка целые города. Яркий тому пример – остров Киоши». «Так это правда? Про то, что он раньше был частью царства?» – удивился Лао, который тоже читал о столкновении чина великого и аватара, и чем это все закончилось. «Я думал, это сказка». «Нет, брат», – отрицательно покачал головой я. «Я был там, видел все своими глазами, читал хроники потомков армии чина. То, что сотворило Киоши, недоступно ни одному магу». Во второй раз в кабинете воцарилось молчание, опять прерванное отцом. «Тогда твой визит оправдан. Знание характера человека, обладающего такой силой, может спасти жизнь каждому из нас». Лао на это лишь кивнул, будучи полностью согласным с бывшим главой семьи. Тогда я возьму с собой Тофа и Икона». И прежде чем Лаа что-то возразил, поднял ладонь, остановив его, и продолжил. «Пришло время ей начать осваивать магию кристалла, а я сам до сих пор не завершил обучение. Для этого нужны обученные мастера, и лучше царя Буми в этом мире нет». Ненадолго прервался, давая брату собраться, и продолжил. «К тому же я обещал всегда брать ее с собой. Второй раз нарушать обещание я не собираюсь. Про Икона даже говорить не нужно, это точно», — усмехнулся отец, пригладив свои густые усы. «Кстати, когда ты скажешь ему, документы уже месяц как готовы, только ты медлишь, просто не было подходящей возможности». Невольно отведя взгляд в сторону, ответил я. «Скоро скажу ему, не медли, Шейнинг», — встав и подойдя ко мне, дал совет отец, положив на плечо руку. «Парню нужна семья, знаю», — кивнул я, тоже вставая и переводя взгляд на Лаа. «Мы отправимся в Амашу завтра, после рассвета. Я отдам все необходимые распоряжения», — ответил мне нынешний глава семьи, тоже встав. «Желаю тебе удачи, Шейнинг Бифонг». В конце он сложил руки вместе, уперев открытую ладонь в кулак, совершая традиционный поклон. «Благодарю, глава», — повторив за братом, ответил я, склонившись чуть ниже. Так, получив благословение от отца и брата, я пошел собирать вещи, которых оказалось достаточно много. Ведь я понимал, что отправившись в Амашу, мне придется покинуть родной дом на годы, если не десятилетия. Все ради того, чтобы удостовериться, остался ли Анг самим собой или мое появление как-то повлияло на мир. Ведь я говорил чистую правду, аватар — это не просто человек. Это сила, способная движением руки творить вещи, недоступные простым смертным. 99 год после геноцида воздушных кочевников. Год овцы. 2 дня спустя после отбытия из поместья Бифонг, предгорье, город Амашу, провинция Амашу, южный регион, царство земли. Путешествие до Амашу прошло без сюрпризов. Мы просто воспользовались той тайной сетью туннелей, которыми усилиями моей семьи и клана Гаин были соединены оба города, для снабжения крупнейшей южной цитадели металлом и провизией. Все же древний город находился среди гор, вызывавшие большие проблемы с земледелием и скотоводством у местных, тысячелетия выживающих за счет старых ремесленных семей и удачного местоположения. Ведь именно в этой части гор жило меньше всего агрессивной живности, способной откусить простому человеку голову. Так что, выйдя в одном из тоннелей, чтобы не проходить очередной досмотр стражи, я решил провести детей по более традиционному пути, с целью показать им все красоты древнего города. «Потрясающе!» — вырвалось у Икона, стоило нам выйти на равнину и наконец увидеть древнюю крепость. «Это да!» — довольно кивнул я, краем глаза наблюдая за шокированным выражением лиц утов. «Да, до города оставалось еще несколько миль пешком, по единственной узкой дороге, которая просматривалась со всех сторон, но дальность сейсмочувствительности у племяшки давно превзошла мою, поэтому она уже могла узреть все величия первого города на континенте. Если Огникель можно было назвать апофеозом покорения воды, то Амашу был чудом, появление которого было возможно только благодаря магам земли. Полис был построен на высокой, почти отвесной скале, имеющей 4 вершины, каждая из которых возвышалась над другой на пару десятков метров, каждая из которых была полностью застроена небольшими, но изящными и надежными домами. Про стены я вообще молчу. Превосходя в высоту главную защитную стену Басингесе, они, благодаря скале и многочисленным бастионам, были почти неприступны, если среди нападающих не будет опытных мастеров магии земли. Сам город испещряли многочисленные виадуки, создающие известную на все царства систему доставки грузов и почты, приводимую в действие покорителями и простой гравитацией. Если верить легендам, то это революционное средство транспортировки было придумано одним из аватаров через пару сотен лет после создания города и на многие века превратило Амашу в одну большую мастерскую, способную выпускать тонны товаров в самые сжатые сроки. Именно это, а также пионерство в освоении и покорении земли, дало возможность выходцам из этой цитадели расселиться по всему континенту, покорив или уничтожив все остальные племена, а в будущем объединить континент под властью одного царя. «Вам еще не рассказывали историю основания города?» — спросил я у детей, когда те немного отошли от шока. «Интересно, что с ними будет, когда они своими глазами, или ногами, увидят Басингсе? Все же столица гораздо монументальнее и ярче древнего Амашу, который, по словам стариков из Галиня, потерял большую часть своего лоска после начала войны. «Нет, мы еще не дошли до этого», — ответил Икон, покачав головой. «Ага, пока только про столицу рассказывают», — фыркнула Тов. «Как там хорошо, безопасно, какие там люди, еда, одежда, бе-е-е-е, скукота одним словом. Я поговорю с вашим учителем», — нахмурившись, сказал я, постаравшись вспомнить, кто сейчас преподает историю моим ученикам. Оказалось, выходец из столицы, которого отец привез с собой после возвращения домой. Тогда ничего удивительного, что он постоянно о ней говорит, подумал я, достав небольшой деревянный свиток и сделав углем себе небольшую заметку, дабы не забыть. У выходцев из Басингсе гонора столько, что любой коренной москвич от зависти удавится. Но вернемся к истории, сказал я, убрав ежедневник в сумку и, взяв детей за руки, отправился в сторону городских ворот. Давным-давно, когда этот мир был молод, а первые аватары только начинали осознавать свою роль, в этих местах жили два племени. По старой традиции они враждовали. Камни, наверное, не поделили. Небольшая пауза. Пф, дядя, не выдержала Тов, прикрыв лицо. Да и Икон, судя по надутым щекам, едва сдержался. Да, да, кивнул я. Так все и было. Вот только жили в этих племенах девушка Ома и парень по имени Шу. Оба они были травниками, из-за чего часто покидали пределы своих деревень в поисках лечебных трав и съедобных растений. Однажды они встретились на вершине вон той горы. Показал я пальцем на высшую точку в Амашу, где располагался царский дворец. В те времена еще не существовало этого глубокого каньона, и именно там располагались те две деревни. Два одиночества встретились и влюбились. Фу-у-у. Одновременно простонали дети, посмотрев на меня, а после, переведя взгляды друг на друга, еще и скривились. «Так, не гримасничайте», — немного сжав им руки, сказал я. «Подрастете, поймете. Ты же сам не женат, дядя», — тыкнув в меня пальцем, обвинила меня Тов. «Даже мама называет тебя старым бобылем. Кстати, а кто это?» «Поппи, придушу», — про себя простонал я, вспомнив парой хороших слов свою невестку. «Мне было известно, что в Галине у меня сложилась репутация заядлого холостяка. Все же 24 года, по местным меркам, было достаточно большим возрастом, но говорить о таком при детях. Вернемся к рассказу», — перевел тему я, не желая раскрывать подробности своей личной жизни, а точнее ее отсутствие, что меня ни капельки не тяготило. «Все же я вырос в обществе, в котором мужчина мог гулять и наслаждаться жизнью до 30, и только потом заводить семью. Шу и Ома, они полюбили друг друга и начали тайно встречаться, вот только была проблема, вражда их деревень, и потому влюбленные не могли открыто быть вместе. Однако они нашли выход. Слегка двинув ногой, я послал волну Чи, которая проделала небольшую дыру в ближайшей скале, показав старый, почти разрушенный, тоннель. Будучи травниками, они гораздо больше знали об окружающем мире, чем их соплеменники. Они заметили, что кротобарсуки, как и они сами, умеют покорять своей воле землю и творить вещи, недоступные простому человеку, говорил я, пока мы ступали на мост, ведущий к городу. Сейчас была середина дня, как сказали бы мексиканцы, фиеста, когда солнце особенно жаркое, поэтому привычной очереди к воротам не было. Никому не хотелось страдать от жары. Как и мы с тобой, Тов, они обучились магии земли у кротобарсуков и с ее помощью вырыли в соседних скалах глубокий лабиринт, где могли тайно встречаться. Говорят, что у этого места был секрет, который позволял только настоящим влюбленным ходить там и не погибать от клыков живущих там волков летучих мышей. «Красивая история», — заметил Икон, на секунду остановившись и освежив нас водой из фляги, продолжил путь. «Молодец, вот только конец у нее печален», — сказал я, подняв взгляд на возвышавшуюся над головой громаду крепости. Ома и Шу встречались до тех пор, пока мужчина случайно не погиб во время очередной стычки между их деревнями. Женщина, потерявшая любимого, была безутешна. Будучи могучим магом земли, она могла уничтожить оба племени, но вместо этого объявила войну оконченной. Позже она решила почтить память любимого и, при поддержке обеих деревень, построить город на горе, где они впервые встретились. Как вы уже догадались, его назвали Амашу, в честь двух первых покорителей земли. Глянув на Икона, я заметил, как он по-другому начал смотреть на город. Восторг сменился на задумчивость, взгляд начал скользить по окружающим горам, иногда задерживаясь на мне и Тов. Это он еще про Ромео и Джульетту не слышал, подумал я, переведя взгляд на племянницу. Та тоже пребывала в похожем настроении, Вот только из-за слепоты она не вращала головой, а задумчиво смотрела себе под ноги. Тут история хотя бы с более-менее хорошим концом. У Шекспира оба любовника погибли при самых глупых обстоятельствах, а семьи продолжили вражду. Какой можно вынести из этого урок, ученики? Поинтересоваться я через пару минут, когда мы уже были на подходе к крепостным стенам. Никогда не скрывать своих чувств, задумчиво спросила Тов, подняв на меня взгляд. Правильно, племяшка, ответил я, погладив ее по голове, вызвав протестующее бурчание. Запомните, дети, вы никогда не будете обычными. Я редко это говорю, но вы гений от покорения стихий. Якон мастер крови, ты Тов, металла. Когда вы вырастете и подойдете к своему пределу, то будете сильнейшими магами в мире. Поэтому никогда не пытайтесь подстраивать себя под остальных. Ты так говоришь, будто мы избранные, дядя. Фыркнула мелкая ягоза, гордо выпятив грудь. И да, и нет. Улыбнувшись, ответил я. Просто у каждого человека есть порог того, что он может сделать, данный ему от природы. Да, благодаря долгим тренировкам и литрам пролитого пота и крови, каждый может стать мастером меча. Но если взять двух людей, одного с талантом, а другого без, и подвергнуть их одинаковым по интенсивности тренировкам, обладатель дара превзойдет своего неудачливого друга в разы. Почувствовав, как по спине пробегает тонкая волна воды, убирая пот и охлаждая тело, я на мгновение замолчал и продолжил. С тобой и Яконом то же самое, у вас обоих невероятный талант в покорении, поэтому в будущем, если используете все дарованные вам возможности, то в любом случае будете выделяться среди остальных, а люди не любят выскочек. И что же делать? Спросил Якон, перестав щуриться, когда мы наконец зашли в тень крепостных стен и до ворот осталось идти считанные метры. Жить, ответил я, развернувшись к нему лицом и левой рукой открыв одну из висящих на плече походных сумок. Конечно, я собирался это сделать позже, во дворце Буми, но навеянный рассказом и беседой настрой убедил меня сделать это прямо сейчас. Жить так, как ты желаешь, говорить то, что думаешь, делать то, что ты хочешь, и не самое главное, не бояться. Лучше сделать и проиграть, чем потом жалеть об упущенных возможностях. Сказав это, я положил ему в руки зеленый документ, бывший его паспортом в царстве, после прочтения которого Якон поднял голову и посмотрел на меня полными неверия и счастья глазами. «Лучше сделать, чем потом жалеть», — сказал я, опустив руку ему на плечо. «Сын, решение об этом было принято давно. Еще в северном племени воды я понял, что парень привязался ко мне. Одна его готовность отправиться со мной в царство, бросив обучение у лучшего мастера в племени, чего стоило. При этом уже тогда он относился ко мне не как к учителю или старшему брату, а после того, как поселился в нашем поместье и увидел мои отношения с Тов. Тяжело это признавать, но невольно я стал для парня тем, кого у него никогда не было, отцом. Мы в ответе за тех, кого приручили. Мальчику нужна была семья и не такая, которая приняла бы его из жалости, как нахлебника, а настоящая, где он мог раскрыться и быть самим собой. Вырвалось у Якона, пока он в шоке переводил взгляд со своего нового паспорта на меня и обратно. Поздравляю. От души хлопнула его по спине Тов, отчего не ожидавший такого пацан упал как мешок с картошкой. Она все прекрасно знала и не была против, ведь несмотря на их отношения, он был ее единственным другом среди сверстников. Теперь я могу не сдерживать себя. Ты ведь не побежишь жаловаться папочке, братишка? Последнее слово она произнесла с такой интонацией и издевкой, что Якон мгновенно пришел в себя и, вскочив на ноги, накинулся на новообретенную сестру. Да чтобы я жаловался на такую лобастую мелочь, как ты. Совсем страх потеряла. Лобастую. Да я тебя сейчас в узел сверну, креветка морская. А сможешь со своими ручонками, они же у тебя как копыта у страусовой лошади. Я тебе сейчас врежу. Попробуй. Ну хоть лишние эмоции сбросит, подумал я, бросив последний взгляд на кучу малу, устроенную учениками прямо посреди дороги, и подошел к капитану стражи. «Приветствую вас, господин Бифонг», — поздоровался он со мной, узнав меня по гербу, вышитому на одежде, поклонившись, как и весь остальной караул, стоявший за его спиной и на ближайших башнях. «Наш царь ожидает вас». «Благодарю, капитан», — ответил я ему, тоже совершив благодарственный поклон. «Тогда я в вашем полном распоряжении. Ваши подопечные», — уточнил он, показав на Тов, оседлавшую Якона и сейчас пытающуюся оторвать ему волосы. «Сейчас», — ответил я, в два шага подойдя к детям и взяв их за шкирки, Одним движением плечи импульсом Чи, очистив их от пыли, подошел обратно. «Поиграли и хватит. Нам пора. Куда?» – спросила дрыгающаяся у меня в руках Тов, которой без постоянного контакта с землей было очень неуютно. «Во дворец», – ответил я, подняв взгляд на самую высокую точку Эмашу. «Нас там уже ждут». Глава 2. Безумный царь и секрет кристаллов. Часть 1. 99 год после геноцида воздушных кочевников. Готовцы. Полчаса спустя. Царский дворец, город Эмашу, провинция Эмашу, южный регион, царство земли. Царский дворец Эмашу был полным отражением своего хозяина. Темный, с высокими потолками, многочисленными решетчатыми окнами, редкими светящимися кристаллами, едва разгоняющими мрак, и почти полным отсутствием зелени, эти чертоги прекрасно отражали внутренний мир старого царя, все еще могучего, но постепенно увядающего. «Ну, наконец-то! Много же времени ты был в уборной!» — фыркнул старик, считавшийся самым старым человеком на континенте. «Все познается в сравнении, мой царь!» — ответил я, улыбнувшись и пожав плечами. «Вы же правите уже 90 лет, это гораздо дольше!» «Хаэм!» — задумался он, почесав свою маленькую, густую бородку. «Тоже верно!» Последний раз взглянув на меня своим единственным зрячим глазом, он перевел свой взор на стоявших за моей спиной Тоф и Якона, которые все это время заинтересованно рассматривали царя, хотя, в случае моей племянницы следовало бы сказать, пыталась прочувствовать. Ничего удивительного, внешность у Буми запоминающаяся, подумал я, сам невольно начав разглядывать старого чудака. Единственный сын в царской семье, Буми с самого детства выделялся из толпы сверстников, правый глаз больше левого, щербатый рот, без пары зубов, крючковатый нос, безумный взгляд. Жалкое зрелище, на первый взгляд. Вот только те, кто застал времена, когда на трон хозяина огня сел единственный сын Сазина, а Зуланы война разгорелась с новой силой, запомнили его как могучего воина, в одиночку обращавшего в бегство целые отряды воинов огня и громившего их армии по всему югу континента. Годы сильно сказались на нем, он немного сгорбился, когда-то рыжие вихры выпали, образовав залысину, а на загорелой коже появились многочисленные пигментные пятна. Вот только я не обманывался этим маскарадом. Ни многочисленные кольца, ни мешковатые накидки вырвиглазного цвета, ни странные головные уборы не могли скрыть, что передо мной был покоритель. Покоритель такой силы, что даже используя я все свои силы, то не был уверен в победе. «Кто это? Твои друзья?» – задумчиво спросил Буми, встав со своего трона и, подойдя к нам, начал внимательно рассматривать Якона и Тов. Первый лишь смотрел на него с легким интересом, наверняка размышляя, сможет ли взять под контроль его кровь, а племянница как всегда глядела перед собой, ни на что не реагируя. Ведь прямо сейчас ее мысли были заняты другим, впервые в жизни она встретила мага, кроме меня и ее самой, который знал, как использовать сейсмочувствительность. «Мои ученики», — ответил я, обернувшись и подойдя к детям, поочередно положил им руки на плечи. «Это моя племянница, Тов, Хаэм», — высокомерно фыркнула та, с превосходством посмотрев на царя. «А это мой сын, Якон». Парень от такого обращения засмущался, но не стал одергивать плечо и продолжил стоять на своем месте. «Ясно», — понимающе кивнул Буми, еще раз осмотрев их и в тон мне улыбнулся. «Повезло тебе, Шейнинг, нашел такие алмазы. Может, мне тоже почаще в уборную ходить? Почему бы и нет?» Пожав плечами, согласился я. «Никогда не знаешь, где найдешь настоящее сокровище. Я свое нашел, когда он пытался меня ограбить». «Вон как», — задумчиво сказал Буми, посмотрев на засмущавшегося от моих слов Якона. «В этом мы похожи. Я тоже нашел своего наследника, когда тот пытался у меня кое-что украсть. Кто старое помянет, тому глаз вон, мой царь», — сказал я, сделав небольшое движение кистью, и один из кристаллов, вставленных в стену, откололся, став парить над моей ладонью. «К тому же, я не считаю, что тягу к знаниям можно назвать попыткой воровства. Многие ремесленники с тобой не согласятся», — с усмешкой заметил Буми, пока челюсти моих учеников начинали стремительно тянуться к земле. «Чего?» — первой не сдержалась Тов, начав быстро переводить взгляд то на меня, то на царя. Да, она ничего не видела, но про положение ушей в пространстве и сейсмочувствительность забывать тоже не стоит. «Какой наследник? О чем он говорит, дядя? Мне тоже интересно, отец». Присоединился к ней Якон, немного замедлившись на последнем слове. «Ты им не рассказывал?» — повернув голову на бок, спросил Буми. «Они не спрашивали. честно ответил я, заставив детей подавиться воздухом. Ведь те хоть и знали о моей нелюбви к Амашу, но никогда не интересовались ее причинами. Своих дел было по горло. Вот как, задумчиво сказал царь, в очередной раз подергав свою бородку. Тогда ее нужно рассказать, за обедом. Как скажите, прекрасно зная, что этому человеку лучше не перечить, не только из-за его силы и убеленных седин, но и мудрости, которую он мастерски скрывал под пеленой безумия и экстравагантности. В итоге обед, на котором я рассказал историю, приключившуюся со мной 11 лет назад, растянулся на много часов и закончилось лишь поздним вечером, когда все слушатели хотели лишь одного – спать. Флэшбэк. 88 год после геноцида воздушных кочевников. Год петуха. 11 лет назад. Главная площадь – город Амашу, провинция Амашу, южный регион – царство земли. Амашу стал первым городом, который я посетил, после того как сдал экзамен на мастера и стал официальным представителем семьи Бифонг. До этого я год посещал небольшие деревни в провинции Галини и Зичжоу, ведя переговоры со старостами, скупая у них урожай и перепродавая его в крупных городах. Если коротко, тренировался перед серьезным делом, ведь умение торговаться — это целое искусство, в котором есть сотни, если не тысячи условностей и тонких моментов, меняющихся в зависимости от местности, языка, пола, погоды, настроения и еще пары десятков факторов. Поэтому кроме теории мне нужна была еще и практика, которую я проходил, работая с простыми фермерами. Да, те в большинстве своем не отличались умом и сообразительностью, но бытовой смекалки у них было на зависть большинству торговцев. Чего они только не придумывали, притворяться серыми и убогими было обязательной частью программы, а про попытки надавить на жалость, указать на возраст и старшинство или подложить под меня своих малолетних внучек. Бррррр, невольно вздрогнул я, вспомнив одну из деревень, в которой мне пришлось ночевать под землей, чтобы скрыться от одной особенно пробивной девицы, желавшей любыми способами попасть в город. «Куда дальше, господин?» – спросил у меня временный сопровождающий, представленный ко мне братом, ведь Амашу можно было считать моим последним экзаменом, перед отправкой в свободное плавание, сначала в факторию, затем в мастерские, ответил я, постоянно вращая головой, стараясь запечатлеть в памяти раскинувшийся передо мной город, чем-то напоминающий мне китайский Чунцин. Оба города были построены на горах, оба имели большие перепады высот между улицами и оба имели единственную и неповторимую транспортную систему, способную сломать неподготовленному человеку мозг. Вот только земной град был плодом, созданным технологиями 21 века, а Амашу – чудом магии, существующий за счет тысяч солдат, служащих в армии царя. Чем-то это напоминает римские легионы, подумал я, увидев одну из точек, на которой двое магов помогали поднимать и направлять товары. Чем бы солдат ни занимался, лишь бы был уставшим. «Зачем вам к ремесленникам, господин Шейнинг?» поинтересовался сопровождающий, следовавший по правое плечо от меня. Задание главы лишь заключить контракт с чиновниками царя на поставку дерева из залива Хамелеона. Про мастеровых там не сказано ни единого слова. «Это не твое дело, Цао», — ответил я, не собираясь отрываться от рассматривания города. «Я уважаю тебя как наставника, имеющего большой опыт в торговле и управлении, но в мои личные дела лезть не смей. Как прикажете, господин?» На ходу глубоко поклонившись, ответил он, опустив глаза на землю. Для некоторых могло показаться грубым такое общение, особенно 13-летнего пацана с умудренным сединами старшим, но, во-первых, он в первую очередь слуга моей семьи, а во-вторых, я уже год как мастер покорения земли, а этот титул уравнивает меня в правах со взрослыми. «Прекрасно», — кивнул я, продолжив рассматривать город. «Слышал, что в прошлой жизни Нью-Йорк, как и многие другие молодые быстрорастущие города, называли каменными джунглями из-за их стремящихся к облакам небоскребов и полного отсутствия зелени, но по этим параметрам Амашу превосходил их в разы. Город, построенный на голой скале, не только не имел ни капли зелени, но и давно перестал расти в ширину. Его дома тянулись на сотни метров в высоту и, настолько же, в глубину, образуя настоящие подземные лабиринты, которые я почувствовал, стоило мне на пару секунд прикрыть глаза и использовать сейсмочувствительность. «Сколько здесь живет людей, Цао?» – поинтересовался я, по-новому оглядывая улицы и площади древнего города. Даже тех, скрытых под землей и в высоких домах комнат, которые я успел увидеть благодаря чувству вибраций, хватило для размещения десятков тысяч человек, а я успел рассмотреть только малую часть самого низкого пика, на котором стояла Машу. «Не знаю, господин», — ответил старый слуга, тоже задумчиво обведя взглядом окружающие нас дома и улочки. «Я редко бывал в Амашу, поэтому никогда не интересовался, но один раз слышал, как один из стражников говорил, что в случае полного военного призыва царь Буми сможет выставить порядка 150 тысяч воинов, 150 тысяч. Подняв взгляд в небо, которое сегодня было закрыто плотными серыми облаками, я начал про себя считать, в армию могут призывать мужчины от 14 до 60 лет. Это значит, что стариков и детей в городе наберется еще 100 тысяч. Умножаем в 2,5 раза, ведь из-за войны мужского населения меньше и получаем порядка 500 тысяч. Широко раскрыв глаза, подумал я. Сама по себе такая цифра не была чем-то удивительным. В моем родном Галине жило порядка 300 тысяч человек, а с Басингсе даже сравнивать было бы глупо. Но удивляло другое, что 500 тысяч человек жили в городе, считающегося главным промышленным центром всего юга царства Земли, размером с земное Монако. «Цао, а здесь часто происходят эпидемии?» — задумчиво спросил сопровождающего, вспомнив уровень медицины местных. «Нет, господин», — ответил он, удивленно посмотрев на меня. «Амашу располагается высоко в горах, сюда почти не проникают вредные токсины, вызывающие эпидемии и болезни». «Так, ясно, нужно все делать самому», едва не закатив, подумал я, остановившись, прикрыв глаза и топнув, послав особо крупную волну чи, чтобы просканировать большую часть города. Нашел. Ответ оказался прост. Канализация. Кроме видимой системы из виадуков, с помощью которых по всему городу доставляли грузы, Амашу пронизывала еще одна сеть, скрытая от чужих глаз, сеть из многочленных каменных труб, пропускала через себя тысячи галлонов воды, несущих всю грязь и отходы, создаваемые горожанами, далеко вниз, в глубины ущелья, окружающего город. Это объясняло частоту и отсутствие эпидемии в городе. Имея так много обученных магов, было легко сбрасывать все помои в канализационную систему и с помощью простейшего поршня, легко приводимого в движение слабейшим покорителем, сливать их за пределы города. То, с чем на Земле смогли не идеально справиться лишь с помощью современных технологий, здесь работало уже на протяжении тысячелетий. «Все же покорение стихии – потрясающая вещь», – с улыбкой подумал я, невольно сжав кулаки. Гордость от осознания того, что у меня тоже есть эта сила, до сих пор отдавалась теплом в груди. Это местные, среди которых рождение покорителем не было чем-то особенным, принимали все как само собой разумеющееся. Но я был выходцем из другого мира, мира, где все были простыми людьми и поэтому получал от этого истинное наслаждение. Чувствовал себя избранным, хоть и не настолько, как один любитель прыгать через лавовые реки. Фактория биофонгов в Амашу ничем особо не запомнилась. Простое здание, коих в городе тысячи, в виде простой каменной коробки 20 на 20 чи, 10-10 метров, в 5 этажей, разделенные на склады, гостевые комнаты, переговорные и магазин на первом этаже. Так что, быстро бросив свою походную сумку в одной из комнат и узнав, что встреча по поводу сделки будет только через неделю, сбежал в сторону нижних районов города, где располагались мастерские по обработке кристаллов, прихватив с собой лишь кошель, полный серебряными и бронзовыми монетами. Боялся ли я гулять по незнакомому городу один? Ни капельки. Заблудиться я не мог благодаря сейсмочувствительности, а встречным бандитам можно было только посочувствовать. Вот что могла сделать местная шпана против полноценного мастера покорения земли, только вопить погромче, чтобы стража побыстрее прибежала на их крики и помогла выбраться из стен, в которые я их бы вмуровал. Но мне повезло и, не натыкаясь на проблемы, я добрался до одной из крупнейших мастерских, в которой, судя по вибрациям, были мастера, умеющие покорять кристалл. «Здравствуйте!» — поздоровался я с молодым парнем, сидевшим в небольшой ремесленной лавке, на прилавке которой лежали многочисленные украшения, лампы и безделушки, сделанные с использованием зеленого светящегося кристалла. «День добрый», — ответил подмастерье, переведя скучающий взгляд с летающих у потолка мух на меня. «Хотите что-то купить или просто посмотреть? Ни то, ни другое», — ответил я, достав из-за пазухи паспорт и показав юнцу, который, рефлекторно пробежав взглядом по документу, сразу собрался, выпрямил спину и, избавившись от любой лености в голосе, спросил: Чем могу помочь, мастер Бифонг? Вот что называется сразу показать статус, а не притворяться неизвестно кем, подумал я, вспомнив некоторых персонажей, обожавших строить из себя деревенщин в таких местах, а после давить на бедных работников своей властью и авторитетом. «Мне нужно поговорить с одним из ваших мастеров», — сказал я, слегка двинув ногой и вырастив себе небольшой стул, сняв тончайший слой камня с потолка и стен, не нарушив целостность здания. «Конечно, сейчас позову», — невольно заикнувшись после демонстрации мастерства, ответил подмастерье, сделав глубокий поклон и исчезнув за небольшим проходом, прикрытым висящей с потолка шторкой. «Как же хорошо», — довольно прошептал я, удобно развалившись на только созданном стуле. Да, оно было каменным, но для покорителя земли его стихия могла быть мягче самой пышной перины. Хорошо быть мастером. Как я говорил раньше, среди местных родиться магом не было чем-то особенным. Родился и родился. Ведь если не развивать дар, то мага не отличишь от простого человека. А вот те, кто заслужил титул мастера, были совсем другим делом. Они не просто родились с даром. Нет, они потратили годы на его совершенствование, достигнув в своем деле невероятных высот. Уже это заслуживало уважения, что и продемонстрировал убежавший ученик, который, кстати, уже вернулся в компании другого человека. «Желаю вам здравия», – поздоровался он, выйдя из-за шторы и слегка уважительно поклонившись. «Меня зовут мастер Вишу. Мне сказали, что вы хотите меня видеть. Желаю вам того же», – повторил я за ним, незаметным движением ноги убрав импровизированное седалище. «Меня зовут мастер Шейнинг, мне бы хотелось обсудить с вами один вопрос». «Конечно», — кивнул Вишу, бывший высоким мускулистым мужиком средних лет, с бритой головой, густыми черными усами, бородой и бровями и часто встречаемыми для магов земли зелеными глазами. «Только не могли бы вы показать тот документ, о котором мне рассказал ученик?» «Без проблем», — пожал я плечами, вручив ему в руки свой паспорт. «Хм», — задумчиво пробурчал он, внимательно изучая документы, одновременно с этим почесывая голую грудь свободной рукой. «Да, да, это было самой запоминающейся чертой этого мужика. Кроме кожаных плотных штанов на нем ничего не было. Прямо сейчас он щеголял передо мной голым торсом, на котором не было ни единого волоска и было такое количество мускулов, которых бы на двух меня хватило. Прям идеал любого мага земли», — подумал я, внимательно изучая каждую мышцу, каждый изгиб, каждую прожилку его тела и приходя к простому выводу. «Мастер Вишу кто угодно, но не воин». Да, его рельеф выглядел впечатляюще, особенно для некоторых дам, вот только в бою эти бугры бы ему только мешали. «Все в порядке», — кивнув, сказал ремесленник, передав документ обратно, после чего бросил короткий взгляд на подмастерье, который побледнел и мгновенно исчез из комнаты, оставив нас наедине. «Так о чем вы хотели поговорить, мастер Бифонг?» При этом он сделал такое ударение на моей фамилии, что мне сразу стало ясно о его осведомленности о положении моего рода. «Мне хотелось бы узнать, возможно ли обучиться у вас покорению кристалла?» — в лоб спросил я, не собираясь растекаться словами по дереву. «Нет», — также ответил Вишу, нахмурившись. «Это невозможно». «Почему?» — вопросительно подняв бровь, уточнил я. «Если необходимо, то я готов пойти в подмастерье и внести необходимую сумму за свое обучение». «Нет, мастер Бифонг», сложив руки на груди, повторил Вишу. «Покорение кристалла — это главная тайна 11 старейших кланов Амашу, ведущих свой род от нашей основательницы, Омы. Обучать кого-то за пределами избранных семей запрещено и карается смертной казнью». «Жестко», — сильно удивился я, по-другому взглянув на стоявшего передо мной мужчину. «А как же Басингсе? Там тоже есть мастера покорения кристалла, предатели». Чуть ли не выплюнул это слово Вишу, в глазах которого мелькнула нескрываемая ненависть. «Они предали наш союз и сбежали. Проклятый 12-й род». На его последних словах меня чуть не пробило на смех. Сразу вспомнил про один веселый народ, любящий деньги и тысячелетия мечтавший обрести родину. У них по мифологии тоже было 12 колен, и одно из них, в самый ответственный момент, повело себя не самым лучшим образом. Вот только сама ситуация не располагала к веселью. «Если то, что сказал Вишу, правда, то мои шансы обучиться покорению кристалла только что стали ровны ноль. Раз эти рода, о которых я в первый раз услышал, что странно, тысячелетиями успешно хранили секрет магии кристалла, судя по нераспространенности этого искусства, то пытаться торговаться или угрожать было бы глупо. Особенно если вспомнить, что по канону этой магии обладал сам царь, и при попытке использовать влияние своей семьи я могу навлечь на ее ненужные проблемы. Благодарю за помощь, мастер Вишу. Поклонившись здоровяку, сказал я и, прослушав его прощание, отправился на выход. В тот же день я обошел все остальные мастерские и мягко, с помощью пары монет, доброго слова и красивой внешности, опросил обитавших там подмастерей, мастеров и обслугу. Они, иногда привирая или дополняя ненужными подробностями, подтвердили слова Вишу. Да, была в Амашу гильдия покорителей кристалла. Да, она изначально состояла из 11 родов, из которых до наших дней сохранились лишь 5, в том числе царский. Да, они жестко и бескомпромиссно охраняли секрет этого покорения, внимательно следя, чтобы он не ушел за пределы семей. Не обучали девушек, пришлых, делили рода на прямые и побочные линии. В общем, делали все, чтобы сохранить секрет, позволявший им веками процветать за счет добычи и обработки кристаллов. Исключением были только мастера, живущие в столице, но из уроков истории я знал, что они были почти полностью истреблены 4000 лет назад, в ходе крупной войны между Басингсе и Амашу. По рассказам моего учителя истории, тогдашние правители первого города хотели обрести суверенитет и основать независимое южное царство земли. Это у них почти получилось. Под внешней стеной был тайно прорыт подземный ход, и армия Амашу вторглась в сразу жилые районы, начав резню мирных жителей, среди которых оказались почти все мастера покорения кристаллов. Совпадение? Не думаю. Кровопролитие смог остановить только аватар, в одиночку разгромивший армию атакующих и заставив двух царей заключить мир. С тех пор отношения самых крупных цитаделей царства были достаточно натянутыми, пока не началась война и им пришлось забыть древние обиды. Но это не меняло главного. Обучать покорению кристалла меня никто не собирался. Вот только при всем моем уважении к местным традициям и законам, но практику утаивания знаний я считал не просто глупой, а порочной. Она не только препятствовала прогрессу, ведь чем меньше людей обладало этим знанием, тем меньше был шанс его развить, но и позволяла целым поколениям паразитировать на достижениях своих предков, не давая людям, наделенным талантом, его проявить. Насчет себя не знаю, но все может быть, думал я, стоя ночью на одной из крыш и осматривая освещенный огнями Амашу. Одетый в простую темную одежду, без обуви и спрятанными под капюшон волосами, я немного походил на стереотипного японского ниндзя из одного известного аниме-сериала. Топнув и прочувствовал все окружающие здания и скалы, я нырнул в камень и отправился вглубь скалы, на которой стоял город. Решение просто украсть знания о покорении кристалла было принято мной без особых сомнений. Хватило всего двух аргументов: невозможность без него вернуть зрение тоф и желание. Мое собственное желание. Я хотел овладеть всеми аспектами своей силы. Камень, металл, песок и кристалл. Неплохо было бы еще лаву, но пока все попытки оканчивались провалом, да и тот простой факт, что в каноне Балин, рожденный от союза двух народов, не смог покорить металл, но освоил магму, что-то дозначило. Поэтому, используя комбинацию сейсмочувствительности и подземного плавания, ловко избегая патрули и многочисленные ловушки, параноики чертовы, я добрался до одного из самых охраняемых мест Амашу, минеральных копий, где происходила добыча и первичная обработка светящихся кристаллов. «Невероятно!» – прошептал я, наблюдая через маленькую щелочку просто картину, потрясшую мое воображение. Целые россыпи огромных светящихся кристаллов, между которых ходили люди, одетые в закрытые зеленые одежды, внимательно осматривали их, а потом жесткими и резкими движениями вырывали из земли, складывая в огромные бочки, откуда их доставали другие покорители и, сверяясь с какими-то бумагами, обрабатывали, убирая сколы и лишние куски. Мне, как мастеру, на высоком уровне освоившему покорение земли, сразу были заметны отличия в двух родственных стилях. Если, изучая магию земли, я думал, что ей не хватает мягкости и плавности, то в движениях магов, за которыми я вел наблюдение, их не было от слова совсем. Только жесткие, хлесткие и резкие движения, будто отражающие прочность и хрупкость материала, с которым им приходилось работать. При этом они не позволяли себе никакой свободы, в точности повторяя стойкие ката, не давая телу отклониться от идеала даже на миллиметр. Обычный человек сказал бы: выучка, покоритель, необходимость. Дело в том, что стиль каждого мага хоть немного, но отличался от общепринятого. Это не было чем-то странным, человек сам, инстинктивно, подправлял свои движения, для более плавного протекания чи по телу. Но движения покорителей кристалла были полностью идентичными друг другу, лишенными какой-либо индивидуальности, и это не могло быть случайностью. Местные развивали это искусство поколениями, и наверняка за ним стояла глубокая и хорошо проработанная техника и философия. Это означало, что проникать сюда ночами и внимательно наблюдать за работой местных мастеров мне предстояло гораздо дольше, чем одна ночь. 88 год после геноцида воздушных кочевников. Год петуха. Полтора месяца спустя. Шахта по добыче кристаллов. Город Амашу. Провинция Амашу. Южный регион. Царство Земли. В итоге мне пришлось задержаться в городе почти на месяц дольше ожидаемого. Договор на поставку дерева с местными чиновниками был заключен после двух недель спокойных переговоров, где каждая из сторон получила ожидаемые бифонги, деньги, а город дерева для строительства новых мастерских. После этого я должен был отправиться обратно в Галинь для получения своего первого настоящего задания. Вот только все это пришлось перенести из-за обучения покорению кристалла. Почти каждую ночь я проникал в самые глубокие шахты Амашу, где трудились лучшие мастера, и внимательно наблюдал за их работой, после чего возвращался в факторию, где спал 4 часа, приходя в себя. После этого я выходил наружу и вел образ жизни беззаботного молодого господина, гулял по городу, ел в дорогих ресторациях, смотрел представления в местном театре, ходил на местную арену, которая была в каждом крупном городе, а по вечерам посещал квартал красных фонарей. Нет, не для того, чтобы спать с куртизанками. Да и сил на это у меня после ночных посиделок почти не было. Просто местные бордели, как и в Древнем Китае, были скорее домами отдыха, где люди из всех сословий могли отдохнуть, послушать музыку, полюбоваться на красивых танцовщиц, которые иногда ставили целые пьесы, да выпить немного вина. Для богатых клиентов спектр услуг был пошире, куртизанки зачастую были очень образованными личностями, с которыми можно было обсудить философию, политику, искусство, поиграть в го и шаги, раскурить на двоих трубку крепкого табака и, если клиент пожелает и достаточно заплатит, провести пару часов в горизонтальной плоскости. Дикость для западного человека, зачастую ассоциирующего проституток с пропащими женщинам, с дна общества, и обыденность для местных. Я же каждый раз снимал себе полузакрытую ложу, которая отрезала меня от остальных просителей, но хорошо просматривалась со стороны, чтобы исключить в будущем любые слухи, порочащие мою фамилию, и спал, под красивую музыку, набирая сил перед долгой ночью. Этот день не сильно отличался от остальных. Я, как обычно, создал себе небольшой отнорок у потолка, с маленькой щелочкой для наблюдения, и достал свитки для записей, кусочек угля и небольшой кристалл, дающий достаточно света, чтобы хоть что-то видеть. Тем временем небольшая группа, состоящая из самых опытных и сильных магов, стояли у обнаруженной пару дней назад друзы, а если точнее, напротив огромного, в 4 человеческих роста идеального кристалла, не имеющего на себе ни единого скола или трещинки. Они не смогут его достать, не повредив, подумал я, прикрывая глаза и внимательно наблюдая за каждым движением, шагом и импульсом чи в земле. За эти полтора месяца я узнал причину такой строгости в движениях покорителей. Причина была в самом материале. Кристалл не прощал ошибок. Будучи по своей природе идеальной структурой, он требовал того же от самого мага, пытающегося им управлять. Каждое движение, каждый вдох, каждый импульс чи должны были быть идеальными, иначе вместо кристалла маг рисковал получить лишь горку чистого песка, собрать из которого изначальный кристалл было в 10 раз сложнее. Это я уяснил сам, пытаясь самостоятельно управлять купленным на рынке кварцем, большая часть которого раскололась в пыль, и наблюдая за редкими ошибками, допускаемыми даже самыми опытными мастерами. Сейчас же я смотрел за тем, как они будут решать возникшую проблему. Дело в том, что для того, чтобы сдвинуть кристалл подобного размера, требуется просто невероятное мастерство и гигантские запасы чи, которыми на моей памяти не обладал ни один человек. Единственное, что им оставалось, это применить совместное колдовство, чего я до этого никогда не видел. Это могло стать еще одним куском пазла в моем понимании магии кристалла. Вот только они просто стояли и ожидали кого-то. Вот только кого же? Прошептал я, открыв глаза и еще раз осмотрев происходящее в шахте. Никого, за исключением группы стариков, здесь не было, лишь пару раз появлялись несколько подмастерьев, забиравшие добытые дневной сменой. Кого вы ждете? Меня. прошептал мне на ухо веселый старческий голос. Те, ругательство вырвалось рефлекторно, как и удар по появившемуся из ниоткуда незнакомцу, вот только мой кулак был пойман в считанных сантиметрах от лица старика, хорошо знакомого старика. «Что же ты тут делаешь?» – спросил у меня Буми, смотря на меня своими безумными глазами. Глава 3. Безумный царь и секрет кристаллов. Часть 2. 88 год после геноцида воздушных кочевников. Год петуха. 12 лет назад. Шахта по добыче кристаллов. Город Амашу. Провинция Амашу. Южный регион. Царство Земли. «Что же ты тут делаешь?» – спросил у меня царь, появившийся из ниоткуда. Тудум. В тот момент мое сердце пропустило удар. Вот представьте, вы сидите, никого не трогаете, тихоненько подглядываете за работой мастеров своего дела, а за вами неожиданно появляется старый, сморщенный и мускулистый дед, смотрящий на тебя большим безумным глазом. Несмотря на все мое воспитание, как в первой, так и в этой жизни, свое последующей реакции я ни капельки не стесняюсь. Бл. Вырвалось у меня, когда я, резко ослабив и вырвав кулак из захвата, топнул ногой и провалился под землю. «Надо валить!» Пронеслось у меня в голове, когда я с помощью сейсмочувствительности резко рванул вперед, в сторону заранее подготовленной воздушной закладки, сделанной на случай моего раскрытия. Вот только Буми не собирался от меня отставать. С помощью вибраций я прекрасно видел, что он не почти не отстает от меня, постепенно нагоняя. «Вот только хрен ему!» Думал я, вжимая из своего тела и дара все соки, стремясь вперед прямо к маленькой, размером с футбольный мяч каверне. Фу-у-ха-ха. Глубокий вдох, и мои легкие пополняются спасительным кислородом. Теперь я точно оторвусь. У подземного плавания всего два минуса. Первый, ты не можешь нормально ориентироваться в пространстве, если не владеешь сейсмочувствительностью. Второй, под землей нет воздуха. Насколько бы не был силен царь, но ему придется возвращаться обратно, чтобы не задохнуться. Вперед, ухмыльнувшись, подумал я, напоследок обвалив маленькую пещерку, чтобы не дать Буми даже шанса за мной поспеть, и продолжил свой путь. Вот только сумасшедший старик и не думал прекращать преследование. Он монстр. Пронеслось у меня, когда погоня пошла на вторую минуту, а я израсходовал еще две запаски. Да, маги сильнее людей и могут задерживать дыхание гораздо дольше, вот только мы с Буми сейчас активно пользовались покорением, несясь под землей со скоростью земного внедорожника. Это ж насколько у него крупные легкие. С ужасом подумал я, делая очередной рывок, чтобы не оказаться схваченным. Пируэты, бочки, резкие повороты. Маневром, которые я исполнял, пытаясь сбежать от столетнего деда, могли позавидовать многие пловцы. Вот только он ни капельки не отставал, продолжая меня преследовать. Он тоже владеет сейсмочувствительностью. Последняя мысль заставила меня затормозить и резко рвануть наверх. Раз он, как я, мог ориентироваться под землей, а значит чувствовать вибрации, то шансы уйти от него были минимальными. Нужно было подниматься на поверхности и улепетывать подальше от Амашу. Далеко от города он точно не уйдет. «Давай, давай, давай!» Чуть ли не рычал я, вкладывая в покорение все больше и больше чи, ведь мой преследователь тоже вышел напрямую и стремительно меня нагонял. Фух, дно ущелья, опоясывающего Амашу, встретило меня затхлым воздухом и ароматом помоев, в обычное время заставив бы сразу скривиться и заткнуть нос, но сейчас было не до сантиментов. Быстро восстановив дыхание, я сделал несколько пасов руками, создав тонкую небольшую плиту и, наступив на нее, рванул прямо по грязи, как на водных лыжах. «Куда это ты?» – выкрикнул Буми, который свечкой вылетел из-под земли и, находясь в воздухе, свел руки, отчего грязь, по которой я скользил, пошла волнами, стремясь погрести меня под собой. «Вот черт!» – пронеслось у меня. По руки, действуя отдельно от разума, резко дернулись вниз, создавая небольшой трамплин, благодаря которому я резко взлетел, избегая грязевой ловушки. «А как?» – удивился все висевший в воздухе Буми. «А что теперь ты сделаешь?» Дернув несколько раз плечами, локтями и ладонями, отчего земля сзади него резко взорвалась, а ему в спину прилетел огромный булыжник, запустивший его в мою сторону как пушечное ядро. «Ты что, барон Мюнхгаузен?» – восклицательные и вопросительные знаки пронеслось у меня в голове, когда я, перевернувшись в воздухе, запустил в смеющегося во всю глотку мага свою импровизированную доску, а затем направил руки в сторону земли, после чего у меня из рукавов выстрелили две толстых металлических нити, до этого обвивавших мои запястья. «Это что?» – удивленно выкрикнул Буми, даже не обращая внимания на летящую ему в лицо доску. Зря. Всего в паре метров от него она разлетелась каменными обломками и песком, попав ему прямо в голову и заставив на несколько секунд закрыть глаза. Ослепление удалось. Как там было в атаке титанов? Разведывательный корпус вперед. С усмешкой подумал я, приземлившись на землю, кувыркнувшись, а затем встав на одно колено, выстрелив нитями в ближайшие скалы и начав их сматывать, чтобы в очередной раз взлететь. Вот только у царя было свое мнение. «Поберегись!» — выкрикнул он, почти без движений, поменяв направление полета ядра, из-за чего я не смог среагировать и буми врезался прямо в меня, выбив весь воздух из легких. «Ух ты, металл! Да ты интересный мальчик!» — сказал он, когда мы приземлились. Вот только он почти не пострадал, а я от неожиданности не успел смягчить падение и пересчитал ребрами все горки на земле. Вот только шпионить нехорошо, так что побудешь моим гостем.